вассальной присяги здешнему королю не давал, и принцесса мне чужая. Каждый за себя, в конце концов. Насколько я знаю, эгоистов на Стагаре не особенно любят, и подобный образ мыслей там не в чести. Но за него вовсе не зачисляют в выродки без всяких колебаний. Вы не читали Федора? Душа — это колесница, влекомая двумя лошадьми, черной и белой. Они тянут в разные стороны и плохо подчиняются вознице. — Ну ладно, — сказал Сварог. — С земляками тебе самому разбираться, а Федора я не читал. Давай о делах. Значит, Сенгал с твоей помощью решил подменить принцессу. Вот отсюда и начнем. Род Сенгала имеет кое-какие права на трон, как десяток других родов. Если бы пересеклись династия Баргов и... Без подробностей, я и так верю. Если бы подмена прошла гладко, с соблюдением всех условий, то есть с убийством настоящей принцессы, Стагарец сделал пренебрежительный жест, означавший что-то вроде «ну, стоит ли о таких мелочах?», то существо, оно, будучи оплодотворенным смертью оригинала, могло бы существовать десятки лет, став полностью послушным своему хозяину. Конечно, при регулярном соблюдении иных ритуалов. Король очень болен, хотя об этом никто почти не знает. Сенгал женился бы на принцессе. Это создание совершенно нематериально, но ребенок, которого все считали бы родившимся у королевы, был бы сыном Сенгала, самым настоящим. «Нужно признать, покойный искренне заботился о будущем своего потомства», — сказал Сварог. «Ну, а теперь выкладывай, что там у вас пошло наперекос», — Стагарец сказал после долгого молчания. «Я знал, что магические книги изначальных добротой не дышали, но не ожидал такого дуновения зла. Впервые встревожился, когда мы готовили подмену. Потом стало еще хуже. У Сенгала были и другие помощники, кроме меня. Порой даже кажется, что те, которых он считал своими слугами, становились хозяевами. Когда в решающую ночь появились эти твари, сомнений не осталось». Сенгал стал орудием. Я это понимал, а он нет. Я ко многому отношусь без особых предрассудков, но предавать душу в когти великого мастера... Подробнее. Да зачем вам это? Вы что? Кандор молод. Тоже мечтаете поразить сатану сияющим копьем? Да и нет там особых подробностей. Сенгала все больше подминала черная благодать. Сварог впервые слышал это название, но не подал виду. В решающую ночь во дворце появились люди, которых я никогда прежде не видел, но гадать, кому они служат, не было нужды. Все получилось наполовину. Этот гланский рубака все сорвал. Слуги великого мастера не могли подступиться ни к нему, ни к принцессе. А когда Сенгал наконец пустил в ход обычных солдат, было поздно. Она успела скрыться. Сенгал паниковал. Время существования двойника, неоплодотворенного смертью оригинала, ограничено, строго отмерено. Сюда слетелись шпионы от всех соседей. Потом Сенгала убила ваша девка. Сварог, не вставая, ловко пнул его в голень. Выбирай выражение, тварь. — А что, называть ее парнем или деточкой? — Огрызнулся Стагарец, шипя от боли и потирая ногу. «Девочка — это косы, невинность, куклы-конфеты. Определение «дикая кошка» вас не коробит?» «Не коробит». «Значит, ты оставался с патроном до самого конца. Хотя прекрасно понимал уже, кто правит бал. А когда он умер...» «А когда он умер, исчезло лежащее на его библиотеке заклятие, и книги можно было унести». Жаль, напихать под одежду удалось немного, а книга изначальных исчезла вовсе. «Ну что вы так смотрите? Я ведь не выдал вашу кошку, а мог бы?» «Не мог. Побоялся бы, что великий мастер за отсутствием других козлов отпущения выместит зло на тебе, и припустил со всех ног. А ливень зачем устроил?» «А чтобы затруднить погоню. И потом... Сенгал отчего-то решил, что вы из Снольдера.